Часть первая. Глава первая. Гном. Довольно. Конечно, я никогда не находил, что жизнь очень привлекательна. Уже давно толкаю я перед собой этот все более и более тяжелый груз изнуряющего труда, новых и новых усилий, болезненных моральных и материальных забот, неосуществленных задач, химерических миражей и особенно, о, особенно неумолимых обольщений, из которых образован этот камень Сизифа, называемый существованием. Увы, мне было бы нетрудно отметить редкие часы, в которые я еще не совсем отрицал деятельность тонкого первичного вещества, сумевшего среди стольких других найти тайную дорогу к элементу, в котором таился мой оцепенелый зародыш. Но где же, черт побери, эта живая молекула почерпнула начальные сущности тех противоречивых и парадоксальных чувствований, которыми ей угодно было одарить меня, и которые сделали из меня то невозможное существо, каким я являюсь? Пусть это она вложила в меня те неисправимые ошибки, из которых одни называются энтузиазмом, жалостью и добротою, а другие менее яркие — искренностью, наивностью, простодушием. Пусть она поселила во мне душу, раздраженная чувствительность которой заставляет меня гармонично вибрировать со всяким внешним проявлением красоты, добра, всего высокого, великодушного. Пусть она сверх всего этого осудила меня иметь сердце, пылкое до страсти, любящее до верности, нежное до слез. Все это значило, по правде сказать, сильно обезоружить меня перед жизнью. Но зачем же прибавила она к этому безжалостные поправки, прозорливость и разум, раз она не сочла нужным прибавить к ним оживляющее их начало волю? Восхищаться заходящим солнцем и чувствовать, как слезы подступают к горлу. Видеть ясный и открытый взгляд незнакомца и тотчас отдать ему свою дружбу, восторгаться улыбкой прелестных уст, с немедленным желанием услышать из них слово любви и в то же время предчувствовать в красных полосах заката начинающуюся грозу, в первых словах друга скрытую корысть, в первом поцелуе любовницы тайную заднюю мысль об измене, и, предвидя все это с проницательностью, которая никогда не была опровергнутой, не иметь воли, чтобы отказаться от последнего яркого луча неба, побеждаемого грозой, от лицемерного рукопожатия друга, от лживого поцелуя женщины. Если я прибавлю к этим нравственным несовершенствам преувеличенное самолюбие, которое мне дорого, как будто бы оно было бесценным достоинством, и честолюбие, которое заставляет меня считать посредственным то, чем многие были бы удовлетворены, то я приду к заключению, что будь мое нравственное уродство проявлено телесно, то будущность моя была бы исключительной даже среди коллекции уродов Барнума. И самое худшее то, что я не знаю, у кого искать помощи. Бог? На фронте был у меня товарищ. Он был из числа тех очень редких людей, которыми восторгаются за их прямоту и мужество. Вечером перед атакой, в ожидании назначенного часа, он рассказал мне такую историю. В один прекрасный день Бог сотворил младенца. Он был толстенький, кругленький, с ямочками по всему телу. И этот маленький ангелочек улыбался Богу своими ясными глазами и лопотал «кхе-кхе-кхе». Но так как день был еще не закончен, и у Бога еще оставалась глина, то, чтобы убить время, Бог принялся творить микроб дифтерита. Именно в эту ночь взрыв снаряда калибра 210 разбил череп моего товарища, как разбивают яйцо в смятку. В этот день он получил от своей жены письмо, полное рыданий, извещавшее его о смерти ребенка, дифтерит. Нет, я не верю, чтобы какой-нибудь Бог принимал во всем этом какое-либо участие. Люди? Быть может, верить в них из-за той подлости, которую они, опытные, проделывают над нами, внедряя в наши неопытные детские души эти смехотворные понятия о чести, честности, справедливости, верности, понятия, которые обезоруживают хороших людей и делают их приманкой и более легкой добычей для остальных? Общество — это обширное поле для эксплуатации, довольно хитро проводимой, ловким и не стесняющимся в средствах меньшинством. И затем, какое мне дело до всего этого, раз я решился прибегнуть к радикальному лекарству? С меня довольно. С меня довольно. Вот уже 3 месяца, как я бегаю по объявлениям в поисках работы, как я протягиваю равнодушным людям мои удостоверения и рекомендации, и я устал. Я измучился, слыша повторение одной и той же фразы. Но, имея такое положение, отчего же вы не остались там, где были? Отчего? А им какое дело? Отчего я внезапно порвал контракт, который обеспечивал мне в течение еще 10 лет легкую и широкую жизнь, чтобы вернуться в Париж, где, я это знал, в делах совершенный застой, жизнь дорога, жилищный кризис и все эти удовольствия, которые являются нашими доходами с войны? От того, что случайно, во время одной поездки, я снова увидел ее, ту, которая когда-то была моей возлюбленной во всей властности и ласке этого слова, ту, из-за которой вот уже годы я бежал из Парижа, чтобы избавиться от рабства, чтобы забыть ее, чтобы не страдать больше из-за нее, от нее, от того, что она улыбнулась мне своей опасной и красивой улыбкой, перламутр и коралл, от того, что серые ее глаза, послушный зрачок которых может расширяться по ее желанию, стали очень нежными, когда она сказала мне: «Ах, Жан, если бы вы жили в Париже!» И надушенная ладонь ее руки замерла у моих губ. Было ли это обещанием? Нисколько. Разве я мог в этом ошибиться? Конечно, нет. Мой здравый смысл сейчас же бросил безжалостный луч своей принципиальности, осветивший действительное побуждение ее поступка. Это был простой опыт прежней ее власти. Так открывают давно закрытый рояль, чтобы убедиться, сумеют ли еще сыграть сонату. И под ее искусными пальцами рояль пришел в волнение, и натянутые струны его задрожали забытыми звуками. Глупость. Ослепление. Никогда я не соединял большего хладнокровия с большей ясностью взгляда, но тогда в чем же дело? Тогда сердцу моему было холодно, вот и все. Я чувствовал в себе удушающую потребность любить, заткнуть рот рассудку, быть безумным, страдать, жить, наконец. И я вернулся из провинции. Все произошло так, как я предвидел, хотя и не так, как я желал. Я снова встретил всю гамму прежнего жестокого кокетства, верный результат которого она изучила и которое до такой степени безошибочно, что она не потрудилась даже обновить его репертуар. Она умела, как я желал. Я снова встретил всю гамму прежнего жеста, беспомощную, умоляющую улыбку, за которой таился поток слез. Она умела вызывать внезапные порывы бунта моего оскорбленного самолюбия, которые заставляли меня истерзанного бросаться прочь от нее, смотреть на прохожих глазами убийцы и не видеть их. Она умела так же, как и раньше, возвращать меня, усмиренного ее словами ложного сожаления, ее притворным подчинением, до того мгновения, когда, вновь покоренный, я читал в складке ее рта это невыполнимое презрительное торжество и дерзкую уверенность в искусстве ее фехтования. Ее фехтование. Быть может, это теперь в ней единственное, мастерством чего я не могу не восхищаться. В ней врожденное плутовство кокетки, как у кошки с ее мягкими движениями. В моем теперешнем состоянии я сужу ясно. Она никогда не любила ни меня, ни другого. Она любила сама себя, исключительно себя. И затем в один прекрасный день я узнал другого, потому что неизбежно был другой, это в порядке вещей. И моя покорность была нужна ей только для того, чтобы питать в нем из-за соперничества ревность, следствие которой вскоре принесли свои плоды. Мне 30 лет. Ему, этому человеку, 46. Имея дело с ней, стареешься скоро, а вот уже 3 года сказали мне, как она им вертела. Он защищался по-своему, и способ его был неплох. Если бы я даже и мог употреблять его, то моя гордость запретила бы мне это, потому что кроме всех других моих недостатков у меня есть еще и это странное уродство. Требовать, чтобы меня любили только из-за меня самого. Разве я не сказал, что я нелепо устроен? Для борьбы у меня были только цветы, нежные слова, узкие ложи, где можно прижаться друг к другу, званные чаи, где музыка заглушает шепот признаний, тряские таксомоторы, где поцелуи имеют вкус бензина, и все беспомощное волнение моего покоренного и пламенного сердца. А у него были тяжелые драгоценные камни, отсвечивающие северным сиянием, жемчужные ожерелья, пачки банкнот и длинное гудящее авто с мягкими подушками, плавно берущее с места и беззвучное на ходу. Мне было не под силу бороться. И когда я понял это, я уже больше не боролся. Я никогда не смотрел на любовь как на кражу, но всегда как на дар. Всякое насилие, чтобы добиться ее, казалось мне как бы потерей, которая отнимает от любви всякую цену, и точно таким мне казался всякий торг любовью. Она прекрасно защищалась против моего выхода из игры, потому что я был ей полезен для ее маневров. Конкуренция, душа торговли. И она рисковала поставить в опасность свою торговлю, допустив монополию. Я узнал ее прежнюю тактику, ее порывы, среди которых слегка открылись двери такой души, какую... Она это знала. Я желал бы видеть ее душу. Я узнал ее заранее изученные доверчивые откровенности, которые стремились заставить меня снова преследовать недостижимую цель. Но пусть двери были и красивы, я знал, однако, что они открываются в пустоту. И я знал также, что цель была тщетным миражом. Было ли ошибкой, что я высказал ей все это? Конечно, потому что она отомстила за это, и месть ее была жестокой. В этот вечер, 2 недели тому назад, у нее было собрание близких друзей, среди которых многие знали когда-то, что она и я, он был там, со своей самой красивой улыбкой. Она сказала мне своим покоряющим голосом: «Видно, что вы приехали из провинции, бедный мой Жан. В Париже... Простите, что я говорю вам это, мы в кругу друзей. В Париже не носят больше смокинга с полукруглым вырезом и с заостренными отворотами, а также не надевают большую ленточку военного ордена. Это провинциально». Гости посмотрели на нее с изумлением, потом уставились на меня. Я, вероятно, сильно покраснел, но нашел силу улыбнуться. «Эту моду придумали, без сомнения, те, которые не имеют ордена», — возразил я. «Я ношу эту ленту, чтобы скрасить мой вышедший из моды смокинг. Этим способом я объясняю, почему я не сделался богатым». Слова эти я подчеркнул взглядом, брошенным на счастливого соперника. «Она закусила у дела». «Неужели вы дошли до такой крайности?» «Бедный мой друг», — сказала она со своей самой сладкой улыбкой. «Отчего же вы не сказали этого раньше? Господин Давистер...» Это была его фамилия. «Найдет, я уверена, место для вас в своей конторе, не правда ли?» Она обернулась к нему. Он торжествовал и жирно смеялся, без всякой скромности. Через 5 минут, отыскивая в передней свое пальто, я услышал взрыв ее хрустального смеха и эти 2 слова, которые заканчивали дело. «Он взбешен». Есть казни более трагические. Нет, более жестокой. С тех пор я больше ее не видел. Эти 2 недели я провел, разыскивая без всякой надежды новые средства к существованию. Я познал долгие часы ожиданий в темных передних, в обществе таких же отбросов, которые с ненавистью смотрели друг на друга беспокойными глазами. Я слушал обычные вопросы: «Вы женаты? Отчего вы бросили свое место? Сколько времени вы без работы? Покажите ваш аттестат». Никто не спросил меня, участвовали ли вы в войне, были ли вы ранены, и все это для того, чтобы в конце концов предложить мне, в тех случаях, когда предлагали, голодное жалование для начала. Его едва хватило бы, чтобы оплатить скромную квартиру, интимную, уютную, которую я нанял и меблировал для нее. Для нее! Насмешка! За полгода она пришла сюда только 2 раза, мимолетно, чтобы сказать мне: «Боже, как вы далеко живете! Разве вы не могли выбрать что-нибудь поближе к центру?» И однако она очень мила, моя квартира. И я не жалею, что устроил ее так, хотя бы из-за одного того, что я собираюсь совершить в ней. Мне было бы тяжело покончить с собой в плохой рамке. Здесь же все по моему вкусу. Широкие размеры этой студии, большие окна, на которые я спустил драпированные складки тяжелых занавесей, пушистый ковер, на котором должна была нежиться ее голая ножка с блестящими ноготками, тронутыми кармином, глубокая и мягкая мебель без углов, которую я надеялся осветить интимными воспоминаниями, широкая печь с блестящими изразцами, которая согревала бы ее, тихий садик, заросший плющом и отцветающим диким виноградом, сад, который отделял бы ее от улицы и уединял бы ее. Рассеянный свет различных ламп с прозрачными абажурами, светлые скатертки цвета бледно-голубого, прозрачного нежно-зеленого и цвета розовых лепестков, спокойствие, мягкие ткани, простор. Это было бы гнездышком, о котором я мечтал со времени возобновления нашей любви. В складках каждой портьеры, в углублении каждой подушки таились мои обманутые надежды. Они подтвердят мое решение. Они будут милосердны к моему уходу, потому что я ухожу. С меня довольно. Я исчерпал свои средства. Помещение, расходы в течение полугода, цветы, ложи, коляски, обеды в Булонском лесу, ужины на Монмартре, телефон, так как она потребовала, чтобы я имел телефон. Все это исчерпало то, что с трудом, годами усилий я сэкономил из моего жалования. У меня нет больше ни одного су, а завтра срок октябрьской трехмесячной платы за квартиру. Правда, у меня еще есть драгоценности, платье, мебель, все то, чем я мог бы широко оплатить помещение и продолжить борьбу еще на несколько месяцев. Закладывать, продавать, падать. Я устал, с меня довольно. И затем, для меня это не неожиданность, еще менее того жертвы. Я всегда думал, что по моей полной воле приближу час своего исчезновения с этого света. Я привык к этой мысли. Она мне всегда казалась безошибочным и радикальным лекарством в трудную минуту. Уже два раза жизнь отодвинула от меня это последнее средство. Два раза она отвратила в последнюю секунду мою решительную руку, как будто она жалела игрушку, которая могла разбиться сама собой. Где два, там и три. Но этот третий раз будет уже последним. С меня довольно. И так как я хочу вкусить горькую радость, убить это смешное и нежное сердце, которое ведет во мне независимую и непокорную мне жизнь, то пусть, по крайней мере, это будет красиво. Сегодня вечером среди роскоши и света, которые я так люблю, и под колыбельные звуки хорошего оркестра я тонко пообедал. Недалеко от меня из-за стола, уставленного цветами, красивые черные глаза улыбнулись мне. Сделали бы они это, если бы знали, что этот джентльмен в смокинге, в туго накрахмаленном белье, наслаждавшийся небольшими затяжками хорошей сухой гаваны с совершенно белым пеплом и следивший смягченным взглядом за клубами голубого дыма, поднимавшегося к золотым сиявшим люстрам, положил на счет, лежавший под его тарелкой, последний банковый билет из своего запаса. Но я хочу остаться при иллюзии. Спасибо. Прекрасные женские глаза. На остатки сдачи я украсил цветами большую хрустальную вазу, так часто украшавшуюся для нее и так напрасно. Огромные хризантемы с лепестками цвета старого золота и кармина имеют подобающий погребальный вид. В мою бронзовую курильницу я положил на потухающие угли немного китайского ладана. Кажется, что его пахучая и нежная струя проницает весь воздух комнаты. Написать? Зачем? У меня нет более ни родных, ни друзей. Какое мне дело до живущих после меня? Написать ей? Было бы сладко знать, что горячая слеза упадет на мой холодный лоб, но ее, конечно, удержала бы боязнь видений. Незачем устраивать себе посмертное разочарование и иллюзии, я не напишу. Я растянулся на моем большом диване кровати и заботливо обдумал всю обстановку. Я остался в вечернем костюме, в лакированных башмаках, в гладко натянутых шелковых носках, весь в черном и белом, на черном и золотом покрывале, и я сейчас заставлю распуститься на месте сердца пурпуровый цветок. Я думаю о том, что гармония эта будет только мимолетной, что завтра утром взволнованные женщины нарушат это тяжелое молчание, которое нависнет надо мной, что консьержка будет молиться, горничная плакать, кругом будут шнырять мужчины в шляпах и трехцветных повязках. На моем однотонном ковре отпечатаются, как двойные шестерки, гвозди грубых, перепачканных землей башмаков похоронных носильщиков. Все то, что было устроено для нее, как ларец с драгоценностями, станет безразличным, будет осквернено. Но зачем смущать этими мучительными образами ясность последнего прекрасного вечера? Не надо думать об этом. Вот совсем близко от меня, на маленьком низеньком столике, где лежат мои книги у изголовья, ее портрет, до которого я могу дотянуться ласкающей рукой. Портреты? Их у нее почти столько же, сколько зеркал. На всех она улыбается улыбкой, которая, она знает, ей идет, и которую я ненавижу, потому что она одинакова для всех. Из всех ее портретов я сохранил вот этот, потому что на нем беглая мысль смягчила выражение лица, и такую она почти похожа на ту, которую я любил под ее оболочкой, на ту, которая имеет душу, на ту, которую я никогда не знал. Это ее чистый лоб и продолжающий его прямой нос, как на античном профиле греческих статуй. Это дрожащий венчик ее ноздрей, ее благоуханный рот, поцелуй которого... О, ее поцелуй! Это четкая радуга ее бровей, ее изогнутые длинные ресницы, нежная волна волос, убранных на ночь, среди которых я так любил редкие серебряные нити. Она имела их уже в 20 лет, и их у нее не больше и теперь, когда и 30. Подбородок ее, выражающий упрямство и твердую волю, тонкая круглая шея, которую она в тот день украсила ниткой жемчуга, плечи ее, в углублениях которых я спал когда-то, вдыхая аромат ее кожи, ее грудь, чудесную юность которой, а потом ослепительную зрелость я знал когда-то. И все это будет продолжать жить, трепетать, дрожать, а меня не будет. Но все это начнет в свое время вянуть, и в этом будет худшее наказание. А вот и ты, верный друг, старый товарищ, постоянное общество которого было моей поддержкой в тяжелые часы. Гладкий, черный, холодный. Ты мне близко знаком. Верная сторожевая собака с пастью, нацеленной на жизнь. Твои стальные губы — кольцо, ставшее блестящим от постоянной полировки в кармане. Ты никогда не страшил меня. И я смотрю на тебя без ненависти и без волнения. Ты, наконец-то, излечишь меня от всякого зла, от всякого сожаления. Нет, я не прижму твою короткую дуло к моей груди, потому что ты обезобразишь меня на таком близком расстоянии. Я хочу быть красивым после смерти. Я приставлю эту линейку к своей груди, в углубление, под которым я чувствую двойное и ритмическое биение, которое сейчас погаснет, и эта линейка издали будет проводником твоего резкого свинцового удара. Такая рана будет красивой, без разрыва и без кровавых брызг. Слишком много ламп. Достаточно вот этой вдалеке. Лунный луч скользит между краями длинных занавесей и задевает любимую безделушку, чертя на ковре бледную полосу иллюзорного света. Спасибо. Среди пепла в камине падает красная головешка, она стукнула, и концентрические волны звука расширяются и нарушают молчание. Я вздрогнул. Полно, Жан. Будь мужчиной, черт побери, на то короткое время, которое тебе еще осталось быть им. Прощайте, бездушные вещи. Вы были моими. Пусть ваши новые хозяева будут людьми со вкусом. Прощай, ласкающий и обволакивающий их нежный свет. Прощайте, цветы, растрепанные, как женская голова на подушке. Прощай, аромат. Прощай, дорогая. Улыбнись, хочешь? Нет, не этой улыбкой. Я знаю, что зубы ваши красивы. У вас нет другой? Жаль. Прощайте. Нет, я не буду плакать. Будьте спокойны. Прощай, жизнь, старая комедиантка. Прощай, Жан. Ну? Храбрее, старый товарищ. Дверь открыта. Уходи. Стисни зубы, закрой глаза. Нажми пальцем курок. Осечка. А. Проклятие!